Постойте, так в чем, собственно, проблема? В чем проблема? Да ты посмотри вокруг, вот в чем. Честно говоря, я не вижу ничего особенного. Обычная гладкая чернота. Вот именно. Ничего, совершенно ничего. Знаешь, ты первый, кого я здесь встретил. Ничего и никого. И тут вдруг ты появляешься. Прошу прощения, если это вас расстроило. Ты такой же, как я, верно? В каком смысле? Тоже недавно помер, а теперь не знаешь, что, черт возьми, тебе делать. Ну, не совсем. Да брось ты. Все просто. Ты либо помер, либо нет. Дело в том, что я еще не умер. Что значит не умер? Я жив. Тогда какого черта ты здесь шатаешься? Долго рассказывать. Он посмотрел на меня с отвращением. Так я и поверил. Если бы ты не умер, тебя бы здесь просто не было. Все не так просто. Ну так расскажи. Ага, я понял. Тебя кто-то прислал. Нет, никто меня не присылал. Я просто проходил мимо. Скажите лучше, как вы умерли? Они меня довели. Вот как. Я несколько недель провалялся в этой больнице. Хотел уйти домой. Нет, они опутали меня своими трубочками и стыкали всего всякими иголками. Однажды ночью я не выдержал и вырвал всю эту дрянь. В тот час, когда сменяются ночные сиделки, чтобы никто не заметил. Понимаешь? И что потом? Я долго кашлял. Потом кашель прекратился. Тут я подумал, что нужно поскорее выбраться из постели и уносить ноги. Должно быть, я слишком резво вскочил, потому что меня сразу вынесло сквозь потолок. И я продолжал лететь, пока не очутился здесь. Вот когда я прошел через потолок, так сразу и сообразил, что уже помер. С мозгами-то у меня все в порядке, верно? Согласен. Послушайте, не хотите пойти со мной? Ты хочешь мне помочь? С какой стати? Во всяком случае, это лучше, чем оставаться здесь целую вечность. Черт побери, у меня в голове уже все перепуталось. Ни рая, ни ада, вообще ничего. Вот, держитесь за мою руку. Нет уж, всякий раз, когда кто-нибудь пытался мне помочь, из этого выходили одни неприятности. Ну-ка пошел отсюда! Я вас не заставляю. Это просто предложение. Убери свои руки и держись от меня подальше. Хорошо, хорошо, как скажете. Давай, проваливай к чертям. И мой тебе совет. Заставь их рассказать все честно. Не верь их дурацким россказням. Никто мне не сказал, а ведь могли. Я бы прислушался, так ведь нет. Теперь придется разбираться во всем самому. И черт бы меня побрал, если я знаю, что мне делать. Даже не представляю, с чего начать. Я попятился, и странная фигура исчезла вдалеке. Позже я вернулся на это место, но мужчины уже не было. Пару раз я подумывал о том, кто же ему помог. Впрочем, хорошенького понемножку. Возможно, рассказ об этих событиях поможет понять идею перехода или перемещения через эти области, где повсюду расставлены предостерегающие знаки. Чтобы действовать в таких условиях, нужен опыт и отточенный рассудок. Что касается моих собственных качеств, то они едва достигали необходимого уровня. Так или иначе, я понял, что любая помощь приходит сверху, а не снизу. Кроме того, я прояснил еще один вопрос. Далеко не все получаемые мной сигналы исходили от более ранних меня. Насколько мне удалось определить, ни жена Уильяма, ни сердитый мужчина не являются другими воплощениями моей личности. В итоге я пришел к очередному выводу. Помощь другим рано или поздно становится неотъемлемой частью этого существования. Помогая себе, ты одновременно протягиваешь руку помощи и другим. Однако мне по-прежнему не хватало чего-то важного. Почему в мою жизнь так неожиданно ворвалась эта цепочка событий? Что это? Еще один ключик к неведомой основе? Итак, что можно сказать о моем ином мировоззрении? Я определенно упустил что-то из виду.